замечательная песня, которую вы наверняка многие слышали. Они посвящаются людям, которые чуть-чуть получше, чем тот, о котором пелось только что. Двум музыкантам. Первая первая, вторая вторая. Или наоборот. И первая из них называется «Мост». Ты строишь мост ради всех, кто строит стены, чтобы мы не могли различать, где свет, где тени, и когда твой мост вознесется в пустыне неба, я кто вырос из стен, войдут на твой мост.